Машенька плела венок. Видит, синенький вьюнок. Стала синий цвет срывать, в свой веночек заплетать. Тут на грядку тыква скок. Солнцу выставила бок. Художник. Нарисую я коня. На асфальте мелом унесет, пускай, меня к тем вершинам белым, что искрятся вдалеке серебристым цветом. Ускочу я налегке с теплым майским ветром. Трудно рисовать коня. Подождут вершины. Лучше нарисую я папину машину. Град. Вижу над кудрявым лесом тучу с краешком белесым. Я своей сказала дочке: к нам с горохом катят бочки. Смотрит удивленно Катя: а когда они прикатят? И добавила со вздохом: лучше б с медом, чем с горохом. Над поляной, где мы были, тучи небо все закрыли. Гром разбил одну со смехом и глухим шуршащим эхом град посыпал, как из бочки, на лицо и руки дочки. Ловит в теплые ладошки Катя мелкие горошки. Обнова. У Катюши новый зонтик, красный, как тюльпан. Звонкий, теплый, летний дождик к зонтику припал, а под зонтиком уютно, сухо, хорошо. Жаль, что улица безлюдна, хоть бы кто прошел. Налетевший вихрем ветер урагана внук за углом Катюшу встретил, вырвал зонт из рук. Парашютом зонтик кружит, улетая вдаль. Дождь глядит в лицо Катюши. Жаль обнову, жаль. В песочнице. Солнце в полдень спешило. На площадке одной детвора копошилась, невзирая на зной. Двое милых детишек, мальчик с виду лет 5, да девчушка-толстушка, озорства не унять. Дети дружно играли, было весело им, то дома воздвигали, то громады плотин, то деревья сажали, то блиночки пекли, занимались привычным мирным делом они. Надоело мальчонке, ход игры изменил, и в пекарню девчонки бомбой мяч запустил. После звонкого смеха неуемным стал плач, а мальчонке потеха. Дом бомбил и калач. Растоптал он в азарте все громады плотин. На песочной на карте след остался один. Что ты делаешь, мальчик? Мир ваш был так хорош. Убери бомбу-мячик, душу злом не корешь. Отряхни бан, носочки, не устраивай тир. Пусть пока на песочке, береги этот мир. Рома. Мама из починки брать ушла ботинки, а сынишка Рома был оставлен дома. Он играл с машиной. Руль чинил и шины.